белая где-то на горе стоит далеко, как невеста робкая, несмелая. Но мне своих не разорвать оков. Свечка тонкая, символ одиночества, за решеткою горит, теряя воск. Тает, как душа, в цепи вся заточена. До ночи снится мать, вся серая от слез. Тает, как душа, в цепи вся заточена. До ночи снится мать, вся серая от слез. На куполах колокола, а может выше. Зачем звонят они опять, я не пойму. Звонят они вовсю, а я их звон не слышу. Не долетает звон колоколов в тюрьму. Не долетает звон.